Второе. Следует полагать, что куртенейские бароны стояли очень высоко в своем собственном и в общественном мнении, так как они могли наложить на вступившего с их дочерью в брак королевского сына обязанность принять для себя и для всех своих потомков родовое имя и герб этой дочери. Когда наследницы ленных владений вступали в брак с людьми низшего или равного звания, такой обмен имен и гербов часто требовался и допускался. Но по мере того, как потомки Людовика Толстого отдалялись от королевского рода, они мало-помалу смешивались со своими материнскими предками, и новые куртене, быть может, были сами виноваты в утрате почетных отличий своего знатного происхождения, от которых их побудил отказаться личный интерес. Третье. Позор был гораздо более долговечен, чем приобретенная выгода, и после минутного блеска наступил продолжительный мрак. Родившийся от этого брака старший сын Пьер де Куртене женился, как уже было ранее замечено, на сестре тех графов фландерских, которые были двумя первыми царствовавшими в Константинополе латинскими императорами. Он опрометчиво принял предложение баронов Романии. Его двое сыновей, Роберт и Балдуин, царствовали один вслед за другим в Византии и утратили последние остатки латинских владений на Востоке, а внучка Балдуина II снова соединила этот дом родственными узами с домами Франции и Валуа. Для покрытия расходов бурного и непрочного царствования их наследственные владения были заложены или проданы, и последним константинопольским императорам приходилось жить денежными пособиями, которые доставлялись им из Рима и Неаполя. Между тем, как старшие братья расточали свое состояние на романические приключения, а Куртенейский замок был профанирован новым плебейским владельцем, младшие ветви этого рода расширялись и размножались, но бедность и время затмили их прежний блеск. После смерти Робера, бывшего главным виночерпием при французском дворе, они не зашли с ранга принцев на ранг баронов. Следующие поколения смешались с мелким дворянством, и в лице землевладельцев Танлей и Шампинель, уже нельзя было узнать потомков Гуга Капета. Самые предприимчивые из них посвящали себя без унижения военному ремеслу, а менее предприимчивые и самые бедные не зашли, подобно своим родственникам, принадлежавшим к ветви Дрё, до положения простых поселян. В покрытый мраком 400-летний промежуток времени Их знатное происхождение становилось с каждым днем все более сомнительным, а их родословное не вносилось в летописи королевского дома, и ее с трудом могут проследить тщательные розыски знатоков геральдики и генеалогии. Только в конце XVI столетия, при вступлении на престол такого рода, который находился почти в таком же, как и они, отдаленном родстве с царствовавшим домом, Куртене снова вспомнили о своем происхождении, а возникшие на этот счет сомнения побудили их представить доказательства их происхождения от королевской крови. Они прибегли к справедливости и к состраданию Генриха IV, получили благоприятные отзывы от 20 итальянских и германских законоведов и скромно сравнивали себя с потомками Давида, у которых не могли отнять их прав ни время, ни плотническое ремесло. Но к их законным притязаниям все были глухи, а обстоятельства того времени были для них неблагоприятны. Короли из дома Бурбонов ссылались на пренебрежение со стороны дома Валуа. Более близкие к царствовавшему дому и более гордые принцы крови пренебрегали таким незнатным родством. Парламент не опроверг их доказательств, но во избежание опасного прецедента постановил решение по своему произволу и признал святого Людовика за родоначальника королевского дома. Возобновлявшиеся жалобы и протесты постоянно оставлялись без внимания, а эти бесплодные усилия прекратились в настоящем столетии со смертью последнего представителя этого рода. Их тяжелое и тревожное положение облегчалось гордым сознанием их достоинства. Они решительно отвергали соблазнительные предложения богатств и милостей, и даже на смертном одре Куртене был способен пожертвовать своим сыном, если бы этот сын отказался из-за мирских благ от прав и титула, принадлежавших принцам французской королевской крови.